предки-викинги. Впрочем, это была его прическа. «Ладно», — буркнул я. «Извини, что плохо помог». «Счастливо, секретный агент. Не забудь и Лорен, и ребятишек. Не забуду». Наконец вдали послышался вой сирены. Судя по всему, какой-то абориген преодолел свое нежелание связываться и набрал номер телефона полиции. Что ж, он избавил меня от необходимости самому вызывать полицию и скорую. Тем более, что от скорой тут не было толка. Картечь не оставляет шансов. Я бегом вернулся к своей машине, отъехал, миновав и разбитый автомобиль, и налетчика, лежавшего возле него лицом вверх с обрезом в руке. Это был тот безымянный человек, который караулил МакКоннелла и Уорфелла, и которого я назвал Маку для проверки. Что ж, и сейчас не помешало бы установить личности и его, и водителя, упавшего грудью на руль. Все-таки обидно. Я убрался во свояси до появления полиции и гнал машину, пока не отъехал на внушительное расстояние от места происшествия. Затем оставил машину и, пройдя несколько кварталов, обнаружил телефонную будку, закрытой на ночь бензоколонки. Будка — это, конечно, громко сказано. Телефонная компания больше не представляет своим клиентам возможности уединиться. Тебе приходится стоять, вдыхать смог и во всеуслышание сообщать всем желающим о своих делах. Маленький навес призван уберечь аппарат, абоненты же, считается, сами могут о себе позаботиться. Смог, разумеется, не заставил себя ждать. Тяжелый влажный воздух благоухал химикалиями, отчего у меня потекло из глаз и носа. Я назвал номер, оставленный мне Чарли Девлин, и попросил связать меня с ней. Это вызвало массу сложностей, связанных с проблемой конспирации, но в конце концов я вышел на типа, который был в курсе. По крайней мере, он знал, кто я и кто мисс Девлин. Он даже был готов признать это вслух. «Я только что потерял мой объект», — сказал я типу. «Два человека в полугоночной машине. Два выстрела из обреза, картечь. Очень эффективно». «Какого цвета машина? Номер не заметили? Описать людей можете?» «Бросьте», — сказал я. «Я, может, и глуп, но не настолько. Узнайте у полиции. Они как раз туда ехали. Я уверен, они разрешат вам взглянуть на разбитую машину и на трупы в морге, так что вы сами все поймете. Если вас это интересует, то один из убитых подчинялся Фрэнку Уорфеллу». Я постарался подстроить все так, чтобы создавалось впечатление, что чернокожий, прежде чем отдать концы, успел за себя отомстить. «Если у вас есть возможность влиять на местные власти, можете намекнуть, чтобы они остановились именно на этой версии и избавили всех нас от лишних хлопот. Кроме того, я дал этому парню обещание позаботиться о его семье. Поэтому было бы неплохо, если бы вы приставили к ним охрану или забрали их куда-нибудь, пока не рассеется дым. Миссис Лорен МакКоннелл, боюсь, у нас нет полномочий. А впрочем, черт с ними. Адрес знаете?» Я назвал адрес и сказал: «Но сперва свяжитесь с Чарли Девлин, если это возможно, и расскажите ей, что произошло. Уж не знаю, почему так встревожился Уорфелл и зачем ему понадобилось высылать своих головорезов, чтобы успокоить МакКоннелла, но получается, что он вполне может сделать то же самое с девицей Блейн. По крайней мере, лучше не упускать из виду этот вариант. Чарли следует быть повнимательней, чем я, если она хочет, чтобы эта псевдорыжая девица прожила чуть дольше». Мой собеседник на том конце провода не спешил с ответом, и я осведомился. «В чем дело? Они уже с ней разобрались?» «Нет», — медленно сказал он. «Таких сведений у нас пока нет. Но нам только что позвонила Чарли. Сейчас она в ремонтном гараже к югу от города. Примерно полчаса назад кто-то в джипе сбил ее в кювет, когда она следовала за Беверли Блейн. Это случилось примерно в то же время, когда и у вас возникли проблемы». «Похоже, они все неплохо рассчитали, не правда ли, мистер Хелм?» Глава 9.